Первая книга Паралипоменон, глава 4. Сыновья Иуды: Фарес, Есром, Харми, Хур и Шавал. Реаия, сын Шавала, родил Иахафа. Иахаф родил Ахума и Лагада, от них племена царян. И сии сыновья Етама: Изриэль, Ишма и Идбаш, и сестра их по имени Гацлелпони. Пенуэл — отец Гедора, и Езер — отец Хуша. Вот сыновья Хура, первенца Ефрафы, отца Вифлеема. У Ахшура, отца Фикои, были две жены — Хела и Наара. И родила ему Наара Ахузама, Хефера, Фимни и Ахашфари — это сыновья Наары. Сыновья Хелы — Цереф, Цохар и Ефнан. Коц родил Анува и Цавева, и племена Ахархела, сына Гарумова. Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав: «Я родила его с болезнью». И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняй меня от зла, чтоб я не горевал». И Бог не спослал ему, чего он просил. Хилув же, брат Шухи, родил Махира, он есть отец Ештона. Ештон родил Бефрафу, Пасиаха и Тихинну, отца городов Нааса. Это жители Рехи. Сыновья Кеназа: Гофаниил и Сирайя. Сын Гофаниила — Хафаф. Меонафай родил Офру, а Сирайя родил Иоава, родоначальника долины плотников, потому что они были плотники. Сыновья Халева, сына Иефонина — Ир, Ила и Наам. Сын Илы — Кеназ. Сыновья Иегаллелела: Зиф, Зифа, Ферия и Асариел. Сыновья Езры — Иефер, Меред, Эфер и Иалон. Иефер же родил Мирома, Шаммая и Ишбаха, отца Ешремои. И жена его Иудия родила Иереда, отца Гедора, и Хефера, отца Соха, и Иекуфиила, отца Занаоха. Это сыновья Бифьи, дочери фараоновой, которую взял Мерет. Сыновья жены его Годии, сестры Нахама, отца Киилы, Гарми и Ешфимоа, махатянин. Сыновья Симеона: Амнон, Ринна, Бенханан и Филон. Сыновья Иишия: Зохев и Бензохев. Сыновья Селома, сына Иудина: Ир, отец Лехи, и Лаеда, отец Мареши, и семейство, выделывавших Весон из дома Ашбеи. И Иоаким, и жители Хазевы, и Иоах, Иоаш, и Сараф, которые имели владение в Моаве, и Иашувилехем. Но это события древние. Они были горшечники и жили при садах и в огородах. У царя для работ его жили они там. Сыновья Симеона: Немуил, Иамин, Иарив, Зерах и Саул. Шалум, сын его, его сын Мивсам, его сын Мишма. Сыновья Мишмы — Хаммуил, сын его сын Закур, его сын Шимей. У Шимея было 16 сыновей и 6 дочерей. У братьев же его сыновей было немного, и все племя их не так было многочисленно, как племя сынов Иуды. Они жили в Версавии, Маладе, Хацар-Шуале, в Билге, в Яцеме и Фаладе, в Бефуиле, в Хорме, в Циклаге, в Беф-Марковофе, Хацар-Сусиме, в Беф-Берее и Шаариме. Вот города их до царствования Давидова, с селами их. Итам, Аин, Риммон, Фокен и Ашан — 5 городов. И все селения их, которые находились вокруг сих городов до Ваала, вот места жительства их и родословия их. Мишавав, и Амлех, и Иосия, сын Амасии, Иоил, и Иегу, сын Иошиви, сына Сераи, сына Асиилова, Елиоенай, Иакова, Ишохаия, Асаия, Адиил, Ишемиил и Ванея, Изиза, сын Шифия, сын Аллона, сын Иедаин, Идаи, сын Шемрия, сын Шемани. Сии поименованные были князьями племен своих, и дом отцовых разделился на многие отрасли. Они доходили до Герары и до восточной стороны долины, чтоб найти пастбище для стад своих. И нашли пастбище тучные и хорошие, и землю обширную, спокойную и безопасную, потому что до них жило там только немного хамитян. И пришли сии, по именам записанные во дни Езекии, царя Иудейского, и перебили кочующих и оседлых, которые там находились, и истребили их навсегда, и поселились на месте их, ибо там были пастбища для стад их. Из них же, из сынов Симеоновых, пошли к горе Сеир 500 человек, Фелатия, Неария, Рефаия и Узиил, сыновья Ишия, были во главе их, и побили уцелевший там остаток амаликитян, и живут там до сего дня».